Глава вторая. В деревне начиналось веселое время свадеб. Но Спиридон ходил понурый, точно пришибленный. Ему казалось каким-то позором, что свадьба его дочери будет не настоящая, без попа. Свадебная пирушка была у жениха. Алена хотела было надеть свое лучшее голубое шерстяное платье, которое ей Спиридон однажды привез из города, но в самую последнюю минуту почему-то передумала и надела другое праздничное платье попроще. «Как кто подтолкнул», — рассказывала она потом уже в больнице Спиридону. Гости стали собираться еще задолго до темноты. Прежде, бывало, из церкви ехали на тройках с бумажными цветами, заплетенными в гривы и хвосты лошадей, а теперь приходили и приезжали без всяких цветов. Спиридону и в этом показалось что-то позорное и обидное. Казалось, что над ним и над его дочерью смеются, за настоящую свадьбу не считают. И он, надевший свою праздничную поддевку и намасливший волосы коровьим маслом, чувствовал себя глупо, как будто он совсем не кстати вырядился. Другой бы на его месте вовсе не пошел сюда, или бы нарочно все старое надел. Народ набирался в избу, главным образом, все молодые ребята в пиджаках и френчах, и девчата, одетые тоже все по-городски, в белых платьях и туфлях с белыми чулками, как барышни. Они шумели, смеялись, как будто всем здесь командовали и заправляли они, а старики как-то неловко жались в сторонке. В переднем углу стоял накрытый стол, устроенный из трех сдвинутых столов. На скатерти были положены вдоль по тарелкам вынутые из сундуков расшитые полотенца для утирания масляных ртов и рук. Стояли бутылки водки, вишневка и на блюдах заливные куры. Спиридона никто не встретил, не оказал ему как отцу почета. Точно он не имел здесь никакого значения. И он стоял в толпе других гостей, дожидаясь, когда позовут садиться за стол. И чем он больше так стоял, тем больше в нем разгоралась обида. 20 лет работал, дочь вырастил. А теперь на ее свадьбе стоит, как неприкаянный, точно его из милости сюда пустили. А тут попятился, не разглядел, что сзади, и попал сапогом в кошачье блюдце с молоком, стоявшее у стенки. Блюдце хрустнуло, разломилось, и из-под ног Спиридона потек ручей молока на середину пола. Некоторые из гостей фыркнули, а он покраснел до самого затылка. Старики-хозяева, Парфен и его жена Анисья, тоже как-то нескладно толкались, видимо, не зная, что делать со скучающими гостями. А молодежь забралась, вопреки всем обычаям, в спальню. Оттуда слышался говор, смех. Устинья в белом платье с волосами, собранными к затылку, в прическу, с воткнутой в нее гребенкой, сидела с женихом на кровати, тоже смеялась и оправляла ему то галстук, то волосы, как будто он был для нее уже свой. И от этого не было, как показалось Спиридону, никакой серьезности, никакого благообразия, и даже отдавало каким-то бесстыдством. У Спиридона настроение стало еще хуже, когда он увидел, что здесь присутствует Рябой Семка, который один раз уже подковырнул его насчет этой свадьбы. Кум Спиридона Сергей Горбылев, пожилой мужик с серой курчавой бородой и волосками на носу, как будто понял, что чувствовал Спиридон. Он отодвинул ногой черепки и, нагнувшись к Спиридону, подмигнул и сказал тихонько: тоже в гости пришел. — Вроде этого, — ответил угрюмо Спиридон. Наконец оживились, зашумели. Молодые ребята, напирая друг на друга, толпой вытеснились из спальни, причем всех толкали. Комсомолец Гораська Щеголев, друг жениха, вышел на середину избы и поднял вверх руку, как бы требуя тишины. Все затихли и смотрели на него и друг на друга с неловким чувством ожидания. Что он сделает или скажет что-то такое, от чего всем будет стыдно и неловко за него и за себя? Гораська утер губы платком и, заложив палец за борт френча, сказал краткое приветствие молодым, заключавшееся в том, что он поздравлял новую пару, отказавшуюся от предрассудков и строящую новый быт. Жених в коричневом френче и брюках, стоя рядом с невестой, то смотрел на оратора, то, улыбаясь, перешептывался с невестой, чтобы скрыть свою неловкость. А она тоже изредка шептала ему что-то, закрыв рот рукой. И опять эта смелость и развязность дочери показалась Спиридону почти бесстыдством. Его старуха не то что шептать и смеяться при всех с ним, когда он был женихом, она стояла, словно окаменела совсем, до того боялась. Спиридон смотрел на оратора, на его сухой, свешивающийся наперед вихор, и ему лезли мысли о том, что на него отца наплевали. Да еще насмех подняли. Всем командует какой-то мальчишка, у которого на губах молоко не обсохло. В особенности ему показалось, что над ним потешается Семка, который, сидя на подоконнике и свертывая папироску, поглядывал на жениха с невестой и все ухмылялся чего-то. Лицо у него было рябое от оспы, и на носу было особенно много рябин, так что кончик его был точно весь изъеден. И оттого лицо его казалось Спиридону особенно грустно и хидным. За стол он сел в поддевке, и ее широкие рукава, обшитые полоской кожи, мешали ему управлять ножом и вилкой. Стал резать курицу, упер вилку стоймя в тарелку, а она, неожиданно соскользнув, так взвизгнула, что все гости испуганно оглянулись. А соседа с левой стороны всего обдал куриным желе. И тот испуганно выбирал его из курчавой бороды, точно ему в бороду не куриное желе, а искры из кузнечного горна попали. Спиридон опять весь покраснел и из досады чуть не пустил тарелкой об пол и не ушел. Но удержался и только оставил тарелку и стал только пить. «Неподходящее, видно, дело», — сказал ему через стол Семка. Спиридон посмотрел на него и ничего не ответил. Языки развязывались все больше и больше. Ножи отложили в сторону и стали работать руками, разрывая сухожилия на куриных ногах и обгладывая их зубами. Молодежь, обступив молодых, заставляла невесту пить водку и целоваться с женихом. И Спиридону казалось, что они нахальничают над его дочерью у него на глазах. А все смотрят на него и, наверное, смеются над ним, что он сделать ничего не может. Семка рябой, то и дело наклоняясь вперед над столом пьяной головой, смотрел неслушающимися глазами на молодых, потом переводил их на Спиридона и вдруг закричал пьяным голосом: «Вали, ребята, целуй ее все, невенчанная!» Спиридон побелел. Соседние с Семкой мужики начали унимать его, а он еще больше кричал и хохотал пьяным смехом в лицо Спиридону. Все сразу затихли. Назревал скандал. Но все-таки все были далеки от мысли о том, что сейчас произойдет. «Вали, ребят, не церемонься!» — закричал опять было Семка. В это время вдруг что-то случилось. Сидевшие рядом со Спиридоном два мужика полетели на пол, а Спиридон очутился около Семки и стал душить его за горло. Семка одной рукой отдирал руки Спиридона, а другой искал на столе нож. Заметив это движение, Спиридон не спеша отвязал одной рукой с пояса по поддевкой свой самодельный из косы нож. Отвязав, он навалился на Семку среди отшатнувшихся от них соседей по столу и только было взмахнул рукой над моргавшим под ножом мужичонкой, как у него на руке повисла Алена и закричала: «Спиридон, голубчик, будет! Спиридон, голубчик, не надо!» Он со зверелым видом и изо всей силы отмахнулся от жены рукой, в которой у него был нож. И Алена слабо, испуганно и как бы удивленно вскрикнув, медленно осела на пол. Платье на ней было разрезано от груди до самых ног, и на полу показалась лужа темной крови, стекавшей от нее узеньким ручейком в углубление, и на ней плавала и кружилась пыль от земляного пола.